На скаку Роланд оглянулся, и его поразили размеры черного дымового столба, поднимающегося к небу. А впереди все более увеличивалась груда нарубленных ветвей, перегораживающая вход в каньон. И хотя ветер дул им в спину, он все равно уже слышал сводящий с ума вой червоточины. Роланд скинул руку, показывая Кадберту и Алану, что надо притормозить. Они еще смотрели на него, когда он снял бандану, скрутил жгутом и завязал уши. Они последовали его примеру. Стало чуть легче. Стрелки мчались на запад, таща за собой длиннющие тени. Вновь оглянувшись, Роланд увидел две группы всадников, устремившиеся в погоню. «Латига возглавляет первую», — решил Роланд. «И он наверняка придержит своих людей, чтобы дождаться второй, более многочисленной группы и ударить всем сразу». «Отлично», — подумал он. И троица продолжила путь к каньону молнии, также сбросив скорость, давая возможность преследователям сократить дистанцию. А в лагере тем временем продолжали взрываться цистерны. После каждого грохот сотрясал воздух, вздрагивала земля. Роланд все еще удивлялся, с какой легкостью они разделались с цистернами, даже после схватки с Джонасом и Лэнджелом, отголоски которой не могли не насторожить Латиго, они не встретили никакого сопротивления. Ему вспомнился один из праздников жатвы, когда ему, Кадберту, было лет по 7, не больше. Они бежали вдоль ряда пугал и ударами палок сшибали их одно за другим. Голос червоточины проникал в мозг Роланда и через бандану, заставляя глаза слезиться. За спиной все громче звучали топот копыт и голоса преследователей. Его это радовало. Люди Латига прежде всего хотели взять числом. 2 дюжины против 3, да и сзади спешит подмога. Они уже предвкушали победу. Роланд направил быстрого к тропе, разделяющей надвое груду нарубленных ветвей. Тропе, ведущей в каньон.